келью постучался верховный жрец храма Птаха, святой Сэм. «Мир вам», — сказал он, входя. «Да будет благословенно твое сердце. Я и пришел узнать, не случилась ли какая беда. Вы так громко говорите. Уж не пугает ли вас война с презренным ливийцем?» — молвил Сэм. «Что ты думаешь о царевиче, наследнике престола?» — спросил его Ментесуфис. «Я думаю», — ответил Сэм, — «что он радуется войне и очень доволен своей ролью главнокомандующего. Это прирожденный воин. Когда я смотрю на него, мне приходит на память лев Рамсеса. Этот юноша готов один броситься на ливийские банды, и, пожалуй, он их рассеет». «Этот юноша может уничтожить все наши храмы и стереть Египет с лица земли», — ответил Мефрес. Сэм поспешно вынул золотой амулет, который носил на груди, и прошептал: «Убегите дурные слова в пустыню, удалитесь и не причиняйте вреда праведным». «Зачем ты это говоришь?» — прибавил он громче с укором. «Достойнейший Мефрес сказал истину», — вмешался Ментесуфис. «У тебя разболелись бы голова и живот, если бы человеческие уста повторили все кощунства, которые мы сегодня услышали от этого юнца». «Не шути, пророк», — возмутился верховный жрец Сэм. «Я скорее поверил бы тому, что вода горит, а ветер тушит огонь, чем тому, что Рамсес позволяет себе кощунствовать». «Он притворялся, будто говорит спьяно», — заметил ехидно Мефрес. «Пусть так. Я не отрицаю, что царевич легкомысленный юноша и гуляка, но кощунствовать...» «Так думали и мы», — заявил Ментесуфис. «И настолько были в этом уверены, что когда он вернулся из храма Хатор, мы перестали даже наблюдать за ним». «Тебе жаль было золота, чтобы платить за это», — заметил Мефрес. «Видишь, какие последствия влечет за собой такая небрежность?» «Но что же случилось?» — спросил, теряя терпение, Сэм. «Что тут долго говорить? Царевич, наследник престола, издевается над богами». «О, осуждает распоряжение фараона». «Быть не может». «Членов Верховной коллегии называют изменниками». «Что ты говоришь?» «И узнал от кого-то о приезде Беруэса и даже о его свидании с Мефресом, Херихором и Пентуэром в храме Сета». Верховный жрец Сэм схватился обеими руками за голову и забегал по келье. «Невозможно», — повторил он, — «невозможно. Кто-нибудь, вероятно, опутал чарами этого юношу. Может быть, финикийская жрица, которую он похитил из храма?» Это предположение показалось Ментесуфису таким удачным, что он взглянул на Мефреса, но тот, возмущенный, стоял на своем. «Увидим. Прежде всего, надо произвести следствие и узнать, что делал царевич день за днем по возвращении из храма Хатор», — твердил он. «Царевич пользовался слишком большой свободой, слишком много общался с неверными и с врагами Египта. И ты, достойный Сэм, поможешь нам».